топорщились золотистые кочки травы закатон. В парке мы вышли из машин. Здесь воздух был такой свежий, такой чистый, что с непривычки дух захватывало. Над нами возвышался исполинский снежный купол, вершина вулкана. Не сразу удалось найти лесника, зато, разыскав его, мы получили исчерпывающие сведения о вулканических кроликах. Ну как же, он их хорошо знает, сколько раз видел и в парке, и на других склонах. «Недавно сам поймал двух тепоринго», — добавил он, — «не без гордости». «Где они?» — воскликнул я. «Как где? Съел?» Речь шла о животном, которое, во всяком случае, на бумаге, стоит в ряду наиболее строго охраняемых в Мексике. И со мной говорил лесник национального парка. Не подумайте, что так бывает только в Мексике. То же происходит всюду, где ограничиваются бумажной охраной животных. Так или иначе, мы установили, что, несмотря на старания лесника, еще не все тепоринго истреблены. А вернувшись в гостиницу, узнали, что хозяин разыскал своего друга, и увидели верзилу с огромной головой, лицом страховидного майяского идола и маленькими бегающими глазками. Впрочем, для нас гораздо важнее было то, что он хорошо знал нравы и прихоти тепоринго. Мы услышали, что единственный способ поймать вулканического кролика — выкопать его из земли. Процедура трудоемкая, но вместе он, Дикс, Шеп и я — да если привлечь еще двух человек, как-нибудь справимся. Мы условили, что завтра утром снова поднимемся на склон Попокатепетля и приступим к охоте на кроликов. Я прочел о вулканическом кролике и его образе жизни все, что сумел найти. Не так уж много, поскольку этого зверька, похоже, никто как следует не изучал. И мы знали, что тепоринго водятся только в зоне травы закатон и по существу только ею и кормятся. Один источник сообщает, будто кролики едят произрастающую в горах дикую мяту, однако мы ни разу не видели там мяты и подавно не видели уписывающих ее кроликов. Скоро мы убедились, что охотиться в траве закатон — дело непростое. Огромные золотисто-желтые кочки высотой почти в метр растут на мягкой черной вулканической почве, в которой тепоринго роют себе длинные извилистые норы. Под свисающими листьями кролики протаптывают сеть тропок, похожих на туннели. Пасутся они, судя по всему, на самих кочках, поедая как молодую, так и жухлую траву. Мы видели много кочек, словно выкошенных посередине, лишь по краям оставался венчик нетронутых длинных стеблей. Мы поднялись по склону на высоту около 3000 метров, ехали не спеша, внимательно глядя по сторонам, не покажется ли где тепоринго. Правда, глядели мы без особой надежды, ведь было очевидно, что гул мотора загонит всех кроликов в норы. Представьте себе, за очередным поворотом я, к величайшему удивлению, узрел сидящего на широкой кочке, словно на сторожевой вышке, тепоринго. Взвизгнули тормоза, а миляга-кролик, знай себе, сидит в траве, не обращая на людей никакого внимания. Нас разделяло от силы 10 метров, тем не менее я вооружился биноклем и принялся жадно рассматривать зверька. Он был не больше домашнего кролика, известного под названием голландского кролика, иными словами, величиной с упитанную морскую свинку. Маленькие округлые ушки плотно прилегали к голове, сразу и не заметишь, а хвоста я и вовсе не разглядел. Окраска преимущественно коричневая, глаза обведены тонким белым колечком, на солнце шерсть отливала зеленью. Как только я убедился, что это в самом деле животное, ради которого мы проделали столь долгое путешествие, а не какой-нибудь другой из мексиканских кроликов, мы вышли из машины. Тепоринго пискнул, словно кто-то потер воздушный шарик влажным пальцем, только еще пронзительнее. Подпрыгнул вверх, приземлился на той же кочке, оттолкнулся от нее, как от трамплина, и нырнул в гущу травы. Мы без промедления приступили к работе. Обнесли участок сетью, обошли все кочки, закупоривая выходы из норы тепоринго, затем принялись раскапывать ход, куда он по нашим расчетам юркнул. Непривычные к высоте мы с Диксом и Шепом чуть что задыхались. Казалось бы, пустяк — растянуть сеть, а мы сопели точно дряхлые клячи по пути на бойню. Естественно, мы быстро разуверились в своих способностях копать землю,